что можно взять у непонятной хрени, работающей на непонятных принципах. Да много чего. В основном это различные узлы и оборудования. У Искинов древних имелось множество схем механизмов на основе узлов и агрегатов кораблей центра. Главную же ценность представляли банки данных с информацией. Там были и данные о неизвестных областях галактики, и протоколы необычных экспериментов, и программы для дроидов и Искинов. При минимальном перепрограммировании они могли быть использованы для создания новейших Искинов и дроидов. Дарт особенно настаивал на изъятии малых Искинов второго, третьего и последующих уровней подчинения. Они были не совсем самостоятельные и, будучи присоединенными к Дарту, могли значительно улучшить все системы линкора, а будучи подчиненными главному Искину, теряли способность к бунту. Ну и, собственно, большая куча полиметаллического лома. Сам главный Искин корабля после переделки и перепрошивки мог использоваться для управления целой системой или крупным промышленным центром. Другое дело, что в таком, довольно целом состоянии корабли центра попадаются крайне редко. Еще был целый ангар из автоматических кораблей и дронов крейсерского класса. Их тут было дох, короче, больше 300 на разной стадии готовности. После корректировки мозгов флот таких корабликов мог контролировать небольшую звездную систему. Поэтому Федор в первую очередь снимал Искины и кристаллы с банками информации. Остальное доделают специальные корабли-демонтажники, которые прибудут сюда позже. Оставлять такое добро без присмотра Федор не собирался. Если в мешанине проводов остался хоть один активный самостоятельный Искин, то он мог за короткое время взять весь корабль под контроль. Поэтому на Тортугу в качестве связного отправился один из бомбардировщиков-невидимок. Его задачей было привести флот потрошителей-мародеров. А в медицинском отделе линкора, тем временем, Федор занимался выращиванием тел для погибших десантников. Благодаря госпоже удаче, удалось вытащить все шлемы с запечатанными в них головами. Головы поместили в стационарную стазис-камеру, где они спокойно могли дожидаться, пока их оживят. У Федора было такое же устройство, но вмонтированное прямо в кости черепа, поэтому мог спокойно пережить отрывание головы. Правда, пользоваться этим устройством сильно не хотелось. Отрывание головы – процесс все-таки довольно болезненный. Парни были предупреждены о подобной системе, поэтому не сильно волновались и тщательно собирали фраги со своих товарищей. Кто-то даже предложил своеобразный пейнтбол, но с настоящим оружием. Умника запихнули в скафандр и пристрелили. Причем имитировали выстрел в голову, при этом скафандр самостоятельно ему ее и отстрелил. После возрождения подобных предложений больше не было. Так как перед боем со всех бойцов собирались анкеты, то при возрождении учитывались параметры тела, которые заказывали сами штурмовики. Это казалось Федору странным, но почему-то все поголовно заказывали увеличение детородного органа. Наверное, это какой-то комплекс у всех мужиков. Хорошо, хоть Федору удалось убедить их оставаться в физиологических нормах. Вроде большие дядьки, а как маленькие, ей-богу, все бы им писюнами мериться. Из-за случившейся неожиданной встречи, команда провисела в безымянной системе почти месяц. Все-таки малый корабль довольно медленная штука, в плане движения через гиперпространство. Пока собрали флот, пока выдвинулись, вот время и прошло. За это время возродили всех штурмовиков. Сейчас они в тренажерных залах осваивались в новых телах. Дело это такое, тонкое, ведь получившиеся тела были близки к идеалу, а старые имели груз накопившихся ошибок развития, застарелых травм и прочих повреждений. Также занимались модернизацией линкора, для этого подобрали несколько сотен малых Искинов, переработали их под стандарты кораблей Тортуги, после чего установили на Пантеру. Дарт, казалось, впал в экстаз от такого количества сателлитов, хотя, казалось бы, машина машиной. И вообще, чем больше Федор общался с Искинами, тем более убеждался, что при развитии рядом с человеком и при человеческом отношении, Искины начинают проявлять человеческие черты, становятся индивидуальностями. Хотя и существовала опасность бунта, но тут опять же, относись к такому питомцу нормально, и он тебе ответит тем же. И это касалось не только Искинов, к людям вообще надо относиться мягче, а на вещи смотреть ширше. Что поверили? Да как бы не так, и Федор в этом успел убедиться еще в той жизни, на Земле. Удивительно, но доброту большинство разумных считают слабостью, и только пизли спасут империю. И не только врагам они нужны, но, как оказалось, и своим тоже. Хотя его и ждали, крейсер-демонтажник вынырнул из гиперпространства неожиданно, во всей своей угловатой грации. Его сопровождала тройка тяжелых крейсеров. После короткого обмена опознавательными кодами, демонтажник приблизился к пациенту, выпустил облако малых инженерных дронов, развернул несколько тяжелых инженерных комплексов. Удивительно, как быстро таял корпус громадного корабля, оплывая как свечка. 8 мощных транспортных лучей направляли демонтированные компоненты в трюм. Там они проходили первичную сортировку и раскладывались по контейнерам. Затем транспортными кораблями контейнеры отвозились на Тортугу. Демонтаж длился 1,5 месяца. Собрали все до последней гайки, а шахтеры вычистили систему от немногочисленных астероидов. И только убедившись в полной зачистке системы, корабли стартовали домой. Федор тоже решил, что для первого вылета приключений достаточно. Старый советский анекдот рассказывали еще в школе. Собрались как-то звери, самцы, само собой разумеется, и начали разговор про баб. Волк откинулся на кресле, выпустил колечко сигарного дыма и мечтательно произнес: «А мне волчицы нравятся, чтобы не слишком большие и шерсть погуще. А мне львицы, стройные и быстрые, чтобы добычи много приносили». Поддержал его лев. «А мне лягушки», — удивил всех слон. Остальные мужики до него докопались: что, да как, да почему. Наконец слон не выдержал и смущенно проговорил: «Когда кончаешь, они так прикольно лопаются на члене». Глава 9. Философия правителя. Спустя 15 лет после основания Тортуги, никто так его и не нашел. Как оказалось, все шалости Федора – это лишь небольшие эпизоды в повседневности содружества. Жалкий миллион человеческого мусора – ничто, по сравнению с несколькими триллионами жителей наиболее обитаемой части галактики. Ежемесячно Фронтир перемалывает намного больше. Для сравнения, это можно сравнить с тем, что в последних известных конфликтах, в которых участвовала его земная родина, погибали десятки тысяч молодых и не очень молодых солдат. Но так как это было на слуху и освещалось прессой, то вызывало реакцию общества, ответные гневные речи правозащитников из тех или иных стран. Но при этом все забывали, что в то же самое время, на дорогах, под воздействием алкоголя, наркотиков и собственной дурости, погибали сотни тысяч таких же молодых людей. И это только на дорогах, не говоря уже обо всяких экстремальных видах спорта и просто упившись дешевой водкой и замерзнувших в сугробе. Если бы этих пассионариев да вовремя призвать в армию, получилась бы непобедимая армада. Да, но разговор сейчас не об этом. Разговор о нашем неуловимом Джо, которого, как оказалось, никто не ловит, ибо нахрен никому не нужен. Все его шалости регулярно списывались на пиратские рейды, войны мелких, но агрессивных корпораций и просто случайную гибель отчаянных смельчаков в диком космосе. У вышестоящих лидеров различных государственных образований интриги были куда масштабнее. Вот если бы Тортуга была частью Содружества, тогда да, ее бы включили в план по интригам, измерили, взвесили, оценили, а потом начали доить. Мягко или жестко, это как себя поставишь, но доить начали бы все равно. Содружество — это такая себе ферма, в которой все доят всех, начиная с самого низа и заканчивая старшими расами. Но и тут был нюанс: старших тоже доили, не так активно, но все же, ведь взамен ресурсов, получаемых от людей, аграфы и же с ними делились технологиями, да устаревшими, да самым минимумом, но делились. Вот такой вот круговорот доения в природе. Поэтому никому и дела не было до кучки каких-то дикарей в диком космосе. А пираты, да кому они интересны, они даже сами себе не нужны. Федор сидел, откинувшись в мягком глубоком кресле, сделанном из варварски срубленных деревьев дорогих пород и кожи зверски убитых животных. В руке у него был бокал с 300-летним бренди из какой-то жопы изученного мира, где какие-то варвары заливали грубо перегнанный спирт в бочки, для изготовления которых рубили деревья драгоценных пород, а потом, как дикие животные, просто закапывали их в землю, пересыпая золой. Варвары, что с них взять, но бренди делают отличный. На лице мужчины было философское выражение, а перед лицом кружилась золотистая горошина так называемого зерна жизни. На самом деле это был цинично переделанный рабский имплант, да по своей сути своей, он им и являлся. Но, если раб не знает, что он раб, то он просто высокомотивированный гражданин. В современном мире Земли таким зерном жизни являются банковские кредиты, работа, где зарплата балансирует между нищетой и средним классом. Такая работа, как чемодан без ручки, работать тяжело, а бросить жалко и страшно. Все это превращает человека в раба, похлеще, чем все рабовладельцы древнего мира. Только там все называли своими именами. Создавая зерно, Федор, прежде всего, думал о формировании верности у своих подданных. Человек такое существо, что как его ни корми, все равно будет плодить заговоры и подковерные хунты. Даже полностью сытый и всем удовлетворенный лысый обезьян, все равно будет ничем не удовлетворенный. А уж если у соседа член на 5 мм длиннее, то вообще туши свет. Нет, есть конечно люди просвещенные и правильные, но в остальных с самого происхождения человека, в нем всегда сидит зараза зависти. Если человек бомж, то старается превзойти соседа в своей асоциальности, ну там кто больше выпьет, кто больше бомжих притрахает, а богатые люди меряются машинами, бриллиантами, самолетами. Если у таких людей денег столько, что мериться друг с другом материальными благами смысла уже нет, то меряются вседозволенностью и властью. И почти никому из них не приходит в голову открыть бесплатную больницу, или школу в Африке или в Юго-Восточной Азии. Ведь можно создать идеальное самодостаточное поселение и наслаждаться процессом созидания и управления, как в громадной стратегической игре с экономическим уклоном, а в азиатских странах можно это делать даже с элементами войнушки. Но это невыгодно, затратно, тяжело. Ведь проще купить здоровенный брюлик или яхту, и задрав нос перед всеми хвастаться. Федор сам однажды видел, как в деревне, где живут одни старики и бабки, плюс несколько алкашей, местный предприниматель купил шикарный Мерседес и ездил по улице несколько раз туда и обратно, только чтобы похвастаться. А то, что даже оценить подобную машину в глухой деревне некому, даже в голову ему не пришло. Еще одним пунктом идет лень. Человек может оправдываться чем угодно: усталостью, неумением, отсутствием денег, времени и многим другим. А ответ прост: ему тупо лень. Большинство людей требуется расшевелить. Сами они в силу своего безволия организовать себя не могут. Из-за этого и существуют тренеры и учителя. Теоретически каждый может научиться боевым искусствам, языкам, профессии и прочему самостоятельно. Но это надо искать материал, составлять программу, учитывая множество факторов, распланировать свое время. А это очень затратно и тяжело. Именно поэтому надо ставить перед людьми маленькие задачки, ступени. Чем и занимается в обычной жизни такой учитель, а чаще всего так называемый коуч-тренер. Как правило, шарлатан, но при этом харизматичный и энергичный. Именно он становится пастухом для инертного человеческого стада. В случае с Федором, созданная им игровая система и стала таким тренером, который постоянно пинает ленивые задницы. Еще есть один тип людей, средний класс. Почему-то его называют средним, основой общества. Наиболее верным его можно, серый класс. Этим людям хватает силы воли, чтобы не скатиться в маргиналы, но не хватает способностей, чтобы идти дальше. Вот они и застыли в своеобразном равновесии. Такой массой очень просто управлять. Она уничтожит любого, кто покусится на это равновесие, и вознесет любого, кто хотя бы пообещает его сохранить. Спорить можно долго, нужно ли такое аморфное серое образование, как серый класс, но Федор для себя определил, что ему лично это не нужно. Основой своего общества Федор сделал медленное, но неуклонное развитие. Поэтому основную движущую силу, создающую стабильный средний класс и сдерживающий наиболее пассионарную часть общества, женщин, от влияния на общество и управление им Федор категорически отстранил. Не имея своего голоса и влияния, женщины не могли тормозить развитие. Еще Оскар Уайльд говорил: «Женщины вдохновляют мужчин на великие дела, но мешают им их творить». Отсюда многие мужские комплексы и возрастные проблемы. Ведь что такое комплекс среднего возраста? Это когда мужчина чувствует, что может больше, что есть силы в преодолении препятствий, но при этом жена дергает его за член и за совесть, говоря: «Ты куда, суа, пошел, а кто работать будет, кто розетку привернет, кто мое чувство собственного величия тешить будет?» И все, она получает закомплексованное, морально раздираемое на части своими неудовлетворенными потребностями существо, которое потом сама же и бросает, начиная поиски другой жертвы. Другое дело, что потребности формируются воспитанием и законами общества. Неоднократно Федор видел в сети, да и по телевизору, где прожженные стервы учили молодых дурочек, как оценить, соблазнить и начать доить мужчину. А что потом с ним будет, никого не волновало. Тогда же великое и прекрасное чувство, которым является любовь, было монетизировано, оценено и продано. Именно формирование общества, нацеленного на развитие и экспансию, пытался проводить Федор. Сначала, на незаселенную часть галактики, затем Содружество, потом другие галактики, да и другие вселенные, и параллельные миры не исключаются. С развитием мозга возможен переход на энергетическую форму существования, но пока Федор слишком сильно был животным, не мог обойтись без секса, жрачки, коньяка, сражения и многих других радостей. Но самой большой радостью для него была возможность неограниченного созидания. Ведь создавая свое зерно жизни, главной целью Федор ставил именно привитие человеку своего мировоззрения и своих идеалов. Помимо создания виртуального игрового интерфейса, основной функцией этого импланта было формирование так называемого внутреннего голоса. Иногда его еще называют совестью. Он говорил человеку: «Нельзя красть у своих, нельзя бить и оскорблять своих, нельзя злоумышлять против великого вождя, надо подняться до уровня вождя, чтобы стать ему верным помощником», ну и так далее. В результате, всего за пару десятков лет начало формироваться несколько анархическое общество, где по отдельности каждый индивидуум действовал по-своему. Но хотя внешне это напоминало муравейник, где хаотично бегают муравьи, эти самые муравьи делали одно дело, они строили муравейник. Передаваемые через зерно различные мелкие и глобальные квесты позволяли регулировать уровень производства продукции, добычи ресурсов, научной деятельности и прочего. Они же задавали необходимое направление развития, а так называемые глобальные квесты или ивенты добавляли определенную соревновательную составляющую, позволяющую людям потешить свое тщеславие, ибо это воистину один из страшнейших грехов. Поэтому, научившись использовать слабости людей, пристраивая каждого на достойное его место, Федор железной рукой, затянутой в мягкую бархатную перчатку, вел свой народ в светлое будущее, через бескрайнюю пустоту. Но ничего бы у него не получилось из всего задуманного, если бы не Искины. Потому как самолично раздавать квесты и регулировать все аспекты общественной жизни – это извращенная форма мазохизма. А так Федору достаточно раздавать общие указания и иногда их конкретизировать. Остальное сделают умные искусственные мозги, использующие многочисленные, но при этом проверенные веками и тысячелетиями стандартные схемы общественных отношений. Они же взяли на себя учет материальных ценностей, оформление документов, контроль качества на производстве и многое другое, что в обычной жизни выполняет целая армия коррумпированных чиновников. Таким образом, почти полностью исчезла возможность мздоимства. Почти это потому, что люди очень находчивые и предприимчивые существа и постоянно придумывают новые схемы и методы. Но на Тартуге и это было бессмысленно, так как личную свободу никто не отменял и института контроля и принуждения, ну по крайней мере официально, не забываем про зерно не было. Нехитрые же правила великого вождя не особо кого ущемляли, да взятки можно было давать официально. Ведь что плохого в том, чтобы получить, например, инсайдерский доступ к списку трофеев? Достаточно было заранее выслать небольшой подарок командиру ушкуйной эскадры. И чем больше подарок, тем подробнее список. И так во всем. Если дающие не против такой системы, почему должны быть против принимающие? А Федор даже начал задумываться, а не брать ли со взяток свой процент. Все же он тут главный, и все принадлежит ему. Но пока он только об этом думал, так как брать налог с имущества, которое и так принадлежит ему, но которым пользуются его люди, смысла вообще не было. Да и было этого имущества столько, что такое количество даже сложно было раздать. Не будешь же стелить на пол ковры в 5 слоев, а на стены вешать дорогие картины вместо обоев. Можно сказать, что он почти достиг коммунистического идеала. У него не было богатых, так как все и все принадлежали вождю, но не было и бедных, так как у всех всего было дохрена. И из самых доступных разрешенных развлечений у народа оставалось развитие и творчество. После взятия на абордаж корабля центра, его осваивали почти целый год. Разобрали, можно сказать, до винтика и до последней микросхемы. В космосе тоже собрали абсолютно все, до мельчайшей заклепки. Все, которые, возможно, механизмы изучали параллельно разборке. Одновременно осваивали электронную и программную начинку. Это позволило улучшить как механику дроидов, так и провести программный апгрейд. Эффективность работы всех типов эскинов более чем на 40%, и в 2 раза увеличилась их надежность. Изучение программного кода эскинов центра позволило выявить ошибки в программировании, которые и привели к бунту машин. После обнаружения и коррекции этих ошибок, возможность бунта машин превратилась в исчезающе малую величину, а также усилила защиту против тех же нановормов, все еще встречающихся в диком, и не только, космосе. Корабли постарались максимально насытить киберсистемами. Из-за этого количество людей в экипажах снизилось практически в 10 раз. Это в свою очередь позволило увеличить размер флота, как частного, так и военного, в несколько раз. Увеличился ассортимент, как рабочих, так и военных дроидов. Были созданы программы апгрейда старых машин, которые в разы увеличивали их эффективность. Получилась очень удачная комбинация человека и искусственного разума. В то же время увеличились требования к интеллекту человека и его обучаемости. Поэтому пришлось сначала усиливать нейросети и импланты, а потом уже выпускать патчи для информационных баз по управлению дроидами, кораблями, фабриками и прочему умному железу. Соответственно, изменились рекомендации по воспитанию детей до установки нейросетей. Из-за этого разархивировали базы знаний по общим наукам в пределах первого-второго, а иногда и третьего ранга и заставили учить их вручную, начиная с 5-летнего возраста. В течение 10 лет постоянный мониторинг состояния детей при обучении по новой программе, созданной в виде игр, и практики на специально созданных масштабных конструкторах-симуляторах, плюс правильное физическое воспитание, позволил выяснить, что к совершеннолетию уровень интеллекта у подавляющего числа детей будет около 200 стандартных единиц. Сюрпризом стало то, что отличное гармонично развитое тело и повышенный интеллект привели к тому, что очень многих молодых людей начали проявляться значительные ментальные способности. Видимо, активная инь-янь составляющая наложилась на какую-то неведомую хрень, что и дало такой рывок в генетике будущих поколений. У нашего героя получалась воистину новая, высшая цивилизация, которая при должном присмотре может превзойти самих Джори, вплотную приблизившись к еще более древним предтечам. Не сразу, конечно, но, лет так через 5 или 10 тысяч точно. Но до этого надо еще дожить. Не надо забывать и о таком странном явлении, как архи, которые периодически, как жнецы, появлялись из ниоткуда, проносились по планетам Содружества, уничтожая все живое, а потом исчезали в никуда. Архи упоминались даже в источниках древних Джори, но у глобальной галактической цивилизации хватало силы сдерживать космические орды. А вот потомки подкачали. Да, подкачали. И кажется, что архи это не просто так, а часть целого механизма, который создан для того, чтобы не давать человечеству застаиваться и стагнировать, постоянно стремясь к развитию. Но лысые приматы тут облажались, сделав периодическое выживание такой же застойной рутиной. Федор включил голомонитор, подсоединенный к кластеру управляющих эскинов. Перед глазами появилась система Тортуга-2. Он вывел изображение так, что в центре оказалась Нирвана. Не пытаясь детализировать изображение и вывести цифровые показатели, Федор просто смотрел на завораживающе прекрасную картину. Вокруг планеты на геостационарных орбитах висело множество фабрик и заводов. Между этими заводами сновали мириады транспортных судов, пассажирских челноков, просто малые катера на 1-2 человек. Год назад Федор распродал все производственные предприятия, введя стандартную десятину правителя. Все-таки контролировать все самому очень тяжело. Управление армией также было скинуто на профессионалов. У него появилось несколько фанатиков науки, которым Федор отдал научную деятельность. Хозяйственные дела по планете и системе оказались в руках талантливых управленцев, которые смогли пробиться с самого низа, благодаря все тому же зерну жизни. Федору оставалось только контролировать общий темп развития, периодически корректируя его направление в нужную сторону. Сам же великий вождь сосредоточился на медитациях и ментальных упражнениях с контролем ближнего космического пространства, пытаясь углубить и расширить уровень восприятия. Доходило до смешного, что однажды, в качестве пробы, он отключил нейросети и наелся специальных грибов, используемых шаманами некоторых диких миров. В тот раз остановиться Федор сумел только тогда, когда помощники вломились к нему в кабинет и стали тормошить. Оказалось, что один из поясов астероидов сложился в буквы и слова малого боцманского загиба. Тогда с большим трудом удалось избежать жертв среди шахтеров. Поэтому грибов Федор больше не применял. Оставил только коньяк, сигары и ежедневные многочасовые физические и ментальные тренировки. Спешить было некуда, дела делались, руда добывалась, караваны с замороженными тушками шли. В качестве добровольной трудовой повинности, еще 8-9 часов в сутки Федор занимался переделкой человеков. От скуки разработал еще пару десятков фенотипов, как мужчин, так и женщин. Но, в конце концов, и это ему надоело. Поступало мороженого мяса достаточно много, и рутинная, монотонная работа полностью забирала его время. Поэтому почти год Федор готовил себе помощников. Благо людей с пси-способностями теперь было достаточно, особенно после разграбления научной станции. Спустя год подготовки Федор передал контроль над процессом переработки ученикам, оставив себе только тонкую настройку прототипов. А еще у Федора недавно добавилось головной боли. Все-таки некоторые отмороженные десантники после штурма корабля центра решили вывести в массы технологию отстрела башки. Скинулись, купили участок земли около космического лифта на Нирване, считай в столице. Построили стадион, похожий на Колизей, и устроили первые в истории Тортуги гладиаторские игры. Ага, со смертельным исходом. И в качестве обязательного инвентаря шлем со встроенными генераторами стазис-поля. Дизайн разрабатывали на основе исторических файлов различных миров. Всего получилось больше 1000 вариантов шлемов, от средневековых до современных космических. Соответственно, ландшафт арены мог меняться от различных диких природных зон до помещений замков и коридоров космических кораблей. Бои проводились как индивидуальные, так и групповые. Также имелась возможность подобным способом проводить дуэли для решения межличностных конфликтов. Типа переругались крутые парни и решили, что только смерть рассудит их. Пошли, получили шлемы, оружие по выбору и вперед, идущие на смерть приветствуют тебя. Для большей пикантности болевые ощущения немного подкручивали в сторону усиления. Модифицированные шлемы давали такую возможность. За порядком и честностью поединков следил эскин крейсерского класса. Его так и назвали «арбитр». При ранениях, не приводящих к смерти, никакой реакции не было. За один балл, или как с легкой руки Федора его назвали, фраг, считалась только смерть бойца. За секунду до наступления клинической смерти шлем отстреливался. Также отстреливался шлем при выстрелах в голову, причем до попадания снаряда или клинка в голову. Расчет повреждения и признание его смертельным в этом случае производил мини-эскин, встроенный в шлем. Но и это не считалось за выигрыш. Требовалось поднять голову и отнести на приемный пункт. Причем можно было сдавать не только собственноручно настрелянные фраги, но и отнятые у противника. Для удобства переноски фрагов бойцам давались специальные безразмерные авоськи из высокотехнологичного и высокопрочного материала. Они очень хорошо растягивались и могли вместить в себя до десятка голов противника. При сражениях с сотней и более участников крутые гладиаторы с авоськами смотрелись несколько хм, необычно. И если сперва соревнования устраивались только чтобы пощекотать друг другу нервы, то потом в таких боях командиры стали проводить боевое сложивание экипажей и экзаменационные бои абордажников. Записи боев просочились в инфосеть, и на бои стали продавать билеты, организовали тотализатор. Вот тут-то те парни, которые организовали Колизей, стали еще и очень богатыми людьми. Ну, естественно, отчисляя положенную десятину государству. Заодно такие арены, организованные в большинстве крупных поселений Нирваны, стали тем спускным клапаном, позволяющим выпустить лишнюю агрессию у населения и тем самым предотвратить конфликты на бытовой почве. Еще за участие в боях в зависимости от рейтинга начислялись очки колонизации, и по результатам месяца или года выдавались призы топовым бойцам, а призы были шикарными. От роскошных яхт и земельных участков за первые места, до экспериментальных винтовок-пистолетов, коллекционного холодного и обычного оружия и имплантов, нейросетей, бытовых приспособлений, дроидов и прочего. Арена настолько увлекла обитателей Тортуги, что даже снизилось количество рейдов за добычей, что не могло не радовать, потому как добычу девать уже было некуда. Гигантские склады ценного хабара, который рука не поднималась переработать на ресурсы, были заполнены почти под завязку. А еще не хотелось сильно беспокоить предводителей государств Содружества. В планы Федора это пока не входило. Размышления о великом прервались шлепанием босых ног по полу. Федора решили навестить его жены. Босиком, одетые только в прозрачные, ничего не скрывающие ночнушки, Адена и Ани присели на подлокотники кресла, а Лара присела перед мужем, положила голову ему на колени. Посмотрев Федору в глаза щенячьим взглядом, она произнесла: «Мы много думали с девочками и решили, что хотим еще детей. Старшенькие уже выросли». Надула губки девушка. «А вы уверены?» – спросил Федор. «Да, мы очень хотим». Почти хором произнесли остальные. «Маленькие они такие хорошенькие». «Да я так-то не против, просто подумал, не слишком ли часто вы рожаете? Каждые 5 лет», и саркастически хмыкнул при этом. Лара распахнула халат Федора, скинула с себя легкий пеньюар и прижалась к груди мужа. При этом ее остренькие грудки уперлись в Федора как копья, и он почувствовал, как его мужественность начала крепчать до каменной твердости. «Мы уже неделю не принимаем противозачаточные препараты», – прошептала Лара, – «и дни сейчас подходящие». Произнеся эти слова, она уже успела вскарабкаться на колени мужа, повернуться к нему лицом и с силой насадиться на затвердевший орган, после чего принялась в бешеном темпе крутить попкой, стремясь как можно быстрее получить удовлетворение. «О, ах, заполни меня, проткни меня насквозь!» — кричала Лара. Полностью офигевший от такого напора Федор впервые чувствовал, что имеет не он, а его. Не успев возразить и подчиняясь напору жены, он с громким рыком накрутил волосы Лары на кулак и, помогая себе другой рукой, резко усилил движение Лары и глубину проникновения, пока, наконец, не излился в горячую глубину. В это время Лара в предобморочном состоянии скатилась с коленей мужа и, привалившись рядом с креслом, погрузилась в нирвану. В это время другие жены перегнулись через колени Федора и принялись по очереди, помогая себе руками, вылизывать несколько обмякший ствол, приводя его в боевую готовность. Федор почувствовал нарастающее возбуждение, развернул Адену к себе задом и резко вошел на всю глубину. Он принял удобное положение несколько полулежа в кресле и взялся за нежные бедра громадными руками, а затем принялся двигать ее вверх и вниз, не обращая внимания, что без опоры для рук и ног девушка болталась в воздухе как тряпичная кукла. Но ни Адена, ни Федор не чувствовали никакого дискомфорта, сосредоточившись на ощущениях. Через десяток минут Федор наконец кончил и снял хрипящую от оргазма жену со своего тарана. Положив девушку около все еще балдевшей Лары, Федор нацелился на Ани. Он поднялся из кресла, потянул к себе красавицу, затем также развернул спиной к себе, заставил нагнуться, взялся руками за гладкие загорелые ягодицы, сильно раздвинул их, полюбовался на истекающие соком нижние губы с соблазнительным просветом между ними и не спеша натянул ее на себя. Он вообще любил брать своих женщин сзади, так для мужчины открывался замечательный вид на идеальные ягодицы, которые задорно колыхались с каждым толчком. Ноги девушки не касались пола, а руками она упиралась в колени Федора. А наш герой свирепо, оттяжкой работал над будущим потомством. В очередной раз зарычав, Федор заполнил своим семенем очередной сосуд и полюбовался на лежащих в повалку жен, которые от подобного напора все никак не могли прийти в себя. Но на этом дело не окончилось. «Ну, держитесь!» — с торжеством в голосе прорычал Федор. «Вы разбудили зверя». Девушки обреченно застонали. Их ждала долгая ночь. Уже позже, лежа среди раскинувшихся на огромной кровати, заполненных семенем во все, так сказать, точки доступа, а также густо обмазанных им снаружи обнаженных тел, Федор покуривал огромную сигару и думал, что размышления они, конечно, полезны, но действия все-таки лучше. Никогда не любил философствующих интеллигентов. Они просрали одну страну, потом вторую, и в современной России пытались просрать уже третью. Но сейчас Федор окружил себя конкретными парнями, с которыми не грех завоевать вселенную, и Федор не собирался от этого отказываться. А то, что женщин низвел до состояния вещей, мера вынужденная, может быть, потом, потомки его рассудят, если переживут. А пока его и его соратников все устраивает. Эх, слетать что ли, развеяться. Ну ладно, вот завершится секс-марафон, Федор убедится, что жены беременны, и можно сходить за зипунами. Эх, давно он не брал в руки шашек, да и откровенного пиратства он сам еще не пробовал. От предвкушения рейда у него опять началась эрекция, но будить жен не хотелось, умаялись бедняжки, и Федор, через нейросеть, вызвал своих аграфских служанок. Позднее, сосредоточенно пыхтя над гладкой попкой остроухой красавицы, стараясь как можно больше расшить ее анус, чтобы легче скользилось, Федор размышлял о том, что не помогла ушастым их хитрожопость, нашелся и на них, в прямом смысле, хрен с левой резьбой. Федор улыбнулся и начал старательно насаживать служанку, слушая ее охи и ахи. Еще две ушастые смиренно сидели на коленочках, ожидая своей очереди. А у Эль в это время как бешеный крутился счетчик ок, добавляя удовольствие от сайтия. Чуть сбавив темп, Федор пыхнул сигарой, отхлебнул коньячку, блаженно ухмыльнулся и позволил девушке безвольной тушкой сползти с его массивного орудия, после чего махнул рукой следующий. Глава 10. Злобный парень, Федор Гад. Звездная система с цифробуквенным названием, которая, если кто и помнил, то только историки картографии, в течение тысяч лет пребывала в сонном покое, потихоньку дрейфуя себе в русле огромной галактики. Внезапно, в яркой вспышке, открылось окно гиперперехода и в пространство вывалился изящный белый кораблик, похожий на красивую и очень дорогую игрушку. Его сложно было отнести к какому-то классу, так как ни в один из них он не вписывался. Да и не мог, ведь эта яхта делалась по специальному, индивидуальному заказу, да еще и в единственном экземпляре. Но сейчас эта индивидуальность была скорее минусом, чем преимуществом. Корабль явно от кого-то убегал, о чем свидетельствовали свежие подпалины на белоснежной броне, вызванные зарядами высокотемпературной плазмы. Также некоторые выступающие детали, типа гиперпространственной антенны или орудий ПКО, были конкретно так оплавлены, что опять же говорило о том, что повреждения были нанесены целенаправленно, чтобы не уничтожить, а захватить судно. Каким бы это ни казалось странным, но это не была пиратская атака, так как вывалившийся вслед за яхтой эсминец 12-го поколения Свайпул точно не мог принадлежать пиратам. Такие игрушки хоть и производились, но малыми партиями, и были на таком контроле, что попасть не в те руки просто не могли. Это вообще был уникальный класс кораблей, который был, с одной стороны, не похож ни на какой другой, и, в то же время, сочетал в себе несколько разных. Недаром, он так и назывался, многорежимный эсминец. Как правило, универсальные корабли никто не строил, так как при отсутствии сильных сторон, они обладали слабостями всех классов. То есть тяжелые крейсера несли тяжелую броню, огромные пушки, но при этом обладали чудовищной инерцией, следовательно скорость их была также достаточно низкой. Их использовали, в основном для обороны чего-либо. С другой стороны, легкие крейсера броню имели потоньше, пушки полегче, но при этом очень быстро летали. Они обычно сбивали в стаи охотников, которые могли догнать и загрызть добычу.